После того, как на нескольких палочках загорелся свет, мы смогли разглядеть еще несколько следующих секций коридора, все таких же пустых и все с теми же кровавыми пятнами на полу. Вдруг, откуда-то из тьмы вдалеке раздались звуки смеха, скрипучего, противного и немного безумного, что чем-то походил на смех нашего профессора Чар. «Вот сейчас мне страшно», — признался Рон, вглядываясь вдаль коридора и водя палочкой с зажженным люмосом. «Надо отправить кого-то на разведку, да, чтобы кто-нибудь посмотрел, что там так зловеще смеялось и рассказал нам. А мы уже придумаем после этого, как будем действовать дальше. И кто же, по-твоему, будет этим самым добровольцем?» — спросил я у него. «Не думаю, что найдутся желающие». Я посмотрел назад, на испуганные лица учеников и бессознательное тело Симуса у стенки. «Да пусть та же Гринджер идет», — ответил мне Рон, чем меня изрядно удивил, она же предательница. «Вот, пусть и докажет, что раскаивается». «Чем же я это докажу?» — возмущенно ответила на его предложение Гермиона, своей смертью. Пока Рон Уизли трясется от страха, она хмыкнула: «Где же твоя хваленая смелость, Рон? Раз отправляешь девочку вперед, пока сам остаешься здесь». «Я не трясусь от страха», — проскрежетал он сквозь зубы, «но мне хватает мозгов понять, что в той стороне», — указал он палочкой в сторону тьмы, «нас ожидает кошмар, как и написано на двери. И если ему нужна игрушка, то лучше пусть поиграет с тобой, чем со мной или кем-то еще». «Я ничем не хуже тебя, Рональд Уизли», — возмутилась в ответ девочка. «Ты предательница», — процедил он в очередной раз. «Так, прекратите этот балаган», — вмешался я в нарастающий спор. «Гермиона, я посмотрел на девочку, ты, как я понимаю, идти не собираешься». В ответ на это девочка лишь испуганно замотала головой: «Значит, пойдем все вместе. И чтобы мы там не увидели, сначала ожидайте моей команды, а потом уже действуйте». У меня промелькнула шальная мысль поддержать Рона и отправить Гермиону вперед. Тем более, что остальные бы меня вполне вероятно поддержали, но я не решился. Легко рассуждать о готовности принести кого-то в жертву, но на деле же воплотить слова в жизнь совсем непросто. Тем более, с этой девочкой я как-никак проучился почти год вместе, пусть и большую его часть у нас были сложные отношения. Плюс, неизвестно было, что ожидает там, впереди, и вполне возможно, что Гермиона просто пропадет в этой тьме одна, так и не оказав нам никакой помощи в прояснении грядущей опасности. А то, что в предстоящем мраке скрывается что-то опасное, никто из нас не сомневался, пятна красного цвета на полу говорили сами за себя. Наша все еще довольно большая группа несмело двинулась вперед. Я шел самым первым, а рядом со мной продвигались другие мальчики, что светили вперед люмосами. Остальные двигались вплотную за нами, опасливо выглядывая из-за наших плеч и стараясь рассмотреть любую угрозу, поджидающую впереди. Уэбум! Мы аж подпрыгнули от внезапного шума, а у меня чуть сердце в пятки не ушло, так как в этот момент я как раз вглядывался в тьму коридора. «Эта дверь», — сообщили нам ребята из последних рядов, — она захлопнулась. «Вот, собака преисподней», — выругался я, взявшись рукой за сердце и выдохнув, — «она закрыта. Сходите, кто-нибудь, проверьте», — сказал я первокурсникам позади. «Да, она заперта», — сказала спустя минуту вернувшаяся Парвати. «Даже Элохомор не работает. Значит, мы остались без возможности побега», — пришел я к неутешительному выводу. «Двигаемся дальше, теперь нам идти только вперед». Шаг за шагом мы шли по этому коридору, что уже начинал казаться нам бесконечным. Давно остались позади те два свисающих фонаря, так что и задним рядам пришлось наколдовать чары света и звуки. Ох уж эти звуки впереди, которые эхом отдавались по каменному коридору. Из-за этого непонятно было, близко они раздаются или далеко. Если сначала это был лишь редкий смех, то потом к нему добавились скрипы и лязги, копошение и цоканье, хлюпы, бормотание и другие звуки, не поддающиеся описанию. И чем глубже мы продвигались вперед, тем сильнее нарастала эта леденящая душу какофония. Вдруг, во мраке я что-то увидел. Некий силуэт, своими очертаниями напоминающий человеческий. «Стойте», — шепнул я остальным, остановившись. «Я что-то вижу. Какая-то тень посередине, вы тоже это замечаете?» «Да», — с придыханием сказал Гарри. «Это человек?» «Не думаю», — ответил я, — «но выглядит жутко». «Подойдем ближе», — предложил Малфой, вглядываясь вместе с остальными в сумрак коридора. «Нет, думаю, нужно сначала осветить посильнее, чтобы понять, что мы перед собой видим. «Гермиона, наколдуй нам то заклинание», — сказал я девочке. Гермиона кивнула и без слов вышла в первый ряд, взмахнув палочкой. «Люмос Салим», — проговорила она формулу заклинания, после чего в самый центр коридора устремился яркий луч, заливая солнечным светом пространство коридора. Лучше бы она это не делала. Вслед за проходящим лучом мы увидели десятки гуманоидных теней впереди, что стояли в абсолютно одинаковых позах на протяжении всей длины коридора. Когда луч света иссяк, пространство вновь погрузилось во тьму, а самая ближайшая тень, которую я заметил, повернулась в нашу сторону. «Мамочки!» – пискнула одна из девочек. Звуки из темноты усилились многократно. Другие тени активизировались и стали неспешно выходить из мрака вслед за самой первой, пересекая незримый порог между тьмой и светом от наших люмосов, впоследствии приближаясь к нам с явно недружелюбными намерениями. «Это оказалось не лучшей идеей», — сказал испуганно Гарри. «Кайл, что теперь?» На силуэтах теней можно было заметить предвкушающие улыбки. Они дразнили нас своей пугающей радостью, манили сотканными из черного нечто руками, медленно шли в нашу сторону с видом хищников, которым удалось загнать беспомощную добычу в угол, с которой перед трапезой можно было поиграть. «Отходим, но не бежим», — скомандовал я остальным. «Пятимся назад». Первый ряд продолжает освещать пространство впереди, второй. Одновременно с отходом пробуем их обезвредить, раз уж они медлят. Бейте всем, что приходит на ум. Винтус, Дипульса. Вслед за моими действиями в сторону теней полетели заклинания от первокурсников, а разноцветные лучи магии из-за своей массовости вновь осветили немалую часть темного пространства коридора, которую натуральным образом заполонили темные создания. Однако, лучи пролетали мимо целей, не причиняя им никакого вреда. Тени даже не ускорили свое приближение, и все с той же зловещей неторопливостью неумолимо преследовали нашу отходящую к самому началу группу. Кто-нибудь вообще помнит хоть что-то подобное из темных искусств? «Малфой, Корнер, Хопкинс, это же по вашей части!» — крикнул я ребятам, когда стала очевидность вся тщетность наших попыток отогнать тени заклинаниями. «Я даже близко ничего подобного не встречал», — ответил разозленный Малфой, что до сих пор раз за разом отправлял в сторону мрака все новые чары из глазы. «Я точно так же уверен, что не видел упоминания об объемных тенях», — поддержал слизеринца голос Уэйна Хопкинса. «Гермиона, может, хоть ты что-нибудь припоминаешь об этих созданиях?» «Нет», — девочка замотала головой, — «когда я к ней повернулся, я бы запомнила, если бы читала про таких существ. Вот же черт, все, прекращаем бросаться заклинаниями. Наш подход вообще никак не помогает. Эй, вы», — обратился я к самим теням, — «если уж растение меня послушало, то, может, и они станут. Остановитесь. Мы не хотели вас беспокоить. Нам просто нужно пройти вперед. Пожалуйста», — в ответ на мои предложения и просьбы тени лишь насмехались, ни на секунду не сбавляя темп своего продвижения. Но попытаться стоило, раз уж с растением получилось. Мы отступали все дальше назад, освещая приближающихся монстров люмосом. Но что делать, когда нам придется упереться в закрытую дверь? «Может, они не выйдут на свет к тем двум лампам на потолке?» — озвучил свое предположение Корнер. «Не просто же так они находились лишь в самом начале. Боюсь, скоро нам придется это выяснить», — ответил я мальчику. В голове проносились сотни мыслей, но ни одна из них не отвечала на вопрос, что делать, как избежать встречи с теми, кому плевать на наши чары, с теми, кто при виде нас плотоядно улыбается и непрерывно следует за нашим отступлением следом. Как же мало информации. Так, что мне известно из подсказок, кошмарам нужна игрушка. Тени можно принять за кошмары, с их поведением и звуками уж точно. Им нужна игрушка. Какая такая игрушка? Наш страх, им нужно поиграться с нашим страхом, не представляю, как это использовать. Или им нужен кто-то из учеников, чтобы с ним поиграться, непонятно. Нужно думать глубже, начиная с письма Дамблдора и его намеков. В любой ситуации может найтись два выхода, нужно лишь их увидеть. Первый выход – это пойти прямиком на тени, стараясь их пройти нахрапом. Но ведь их там десятки. И если они имеют хотя бы долю той агрессии, которую стараются нам показать своим видом, то это фактически билет на тот свет. Да это даже выходом не является. Только если они нападут на одного ученика и оставят в покое остальных. П.С. Вы все запомнили в самом начале, мистер Поттер? Про какое же начало он говорил и связано ли это с самими испытаниями? Обращение ведь идет к самому Гарри, пусть и в контексте полученного задания. Он имеет в виду младенческий возраст, победу над темным лордом, приезд в Хогвартс. Да о чем он говорит, черт бы его побрал. Теории и предположения возникали и отсеивались как несостоятельные одни за другими. У меня не получалось додуматься решение этой задачки, если оно вообще существовало. «Кайл, мы приближаемся к двери», — сообщила сзади Парвати. «У тебя есть план, у кого-нибудь? Что нам делать?» «Я, не знаю. Предположим, что Майкл прав и свет от ламп нас защитит. Вперед, к самому началу коридора», — объявил я остальным, и мы в ускоренном темпе двинулись туда, откуда начали свой путь во тьму. Нужно было провести мозговой штурм вместе с остальными, так как в одиночку додуматься до ответа у меня не получалось. Я старался предотвратить зарождающуюся панику и настроить головы ребят на рабочий лад. Рассказал им про свои теории, про фразы Дамблдора и надпись на двери, слушал их рассуждения и интерпретации в поисках решения. И оно не появлялось. «Смотрите, они здесь!» — крикнул Рон, указав пальцем во тьму, из которой стали виднеться силуэты приближающихся теней. И они без каких-то проблем начали идти под светом второго светильника. «А-а!» — закричали ребята, плотно прижимаясь к стене с дверными проемом. Некоторые стали стараться открыть дверь чарами, другие попросту стучали и ломились в нее. «Отойди, не приближайся», — вырвался вперед Гарри, размахивая своей палочкой на манер какой-то шпаги. Ближайшая тень попробовала его цапнуть своей черной рукой, но тому каким-то чудом удалось успеть отскочить обратно, в толпу спрессованных первокурсников. Я смотрел на все это с безысходным отчаянием. Неужели это конец? Не могут же нас всех сейчас разорвать на куски эти злобные тени? А они приближались все ближе. В какой-то момент первые ряды учеников уже не могли отступить дальше, так как свободного пространства попросту не осталось. Первая тень протянула свою когтистые руки вперед, выбирая, в кого же ими вцепиться. «А-а, отпусти меня!» «Нет, отпусти!» — начал вырываться Драко, так как именно его выбрала целью эта тень. Она тянула его из толпы, но он упирался ногами и руками, стараясь вырваться из объятий собственной смерти. «Отстань от меня!» Мальчик внезапно вцепился в плащ другого ученика позади себя и резким движением буквально вырвал того из общей кучи первокурсников, толкнув его прямо на пол между собой и тенью. Темное создание с любопытством осмотрело лежащего перед ним мальчика и ослабило хватку на Малфое. Дважды судьбу испытывать слизеринец не собирался, и прыжком буквально забурился в толпу первогодок позади, из-за собственной паники всеми силами избегая первого ряда. «Нет, нет, нет, нет, НН, не надо!» — начал кричать и извиваться упавший Оливер Риверс, которого тень загробастала своими руками и потащила во мрак. Она издала какой-то гортанный звук, отчего другие тени вдалеке наперебой заверещали, показывая этим свою радость и нетерпеливое предвкушение. «А-а-а!» Пуффендуец дергался и вырывался, но в этот раз возможности выбраться из лап тени не было никакой. «Помогите! Помогите мне! А-а-а!» Мальчик все сильнее отдалялся от толпы своих однокурсников. Никто не решился ему помочь. Ни у одного первокурсника, даже у Рона, не было того объема храбрости вперемешку с глупостью, чтобы броситься с кулаками на отдаляющуюся тень, что волокла за собой Оливера. На них не действовали чары, и уж тем более не подействует физическая сила, коей мы по сути и не обладали толком. «Они отступают», — проговорил я изумленно. «Кошмарам нужна игрушка». Я оказался прав, и под игрушкой подразумевался ученик. Один ученик, что забрали тени, оставив остальных в покое. «Я не хотел», — сказал Малфой с быстрой одышкой от адреналина в крови. «Оно меня схватило, я запаниковал, я не виноват, не виноват, смотрите!» — привлек внимание Гарри на мрак впереди. С удаляющимися криками мальчика, тьма все сильнее рассеивалась. Если раньше свет от последнего фонаря обрывался невидимой преградой, за которой было лишь непроглядное черное марево, то теперь он тускнел постепенно, освещая все большую и большую часть коридора. И теней там видно не было, а звуки от них становились все тише. «Идем вперед», — сказал я отрешенно. Они ушли, получив желаемое. Я зажег свой люмос и направился по коридору, повторяя наш первоначальный путь. Не сразу, но за мной все же пошли другие ученики. Все еще опасаясь теней, мы продвигались дальше и дальше. На этот раз наши чары светили куда ярче и озаряли более широкую область. Наконец, вдалеке показалась дверь. Конец испытания. «А куда они подевались?» — спросил Гарри. «Где Оливер и эти тени? Они исчезли?» «Нет, вон, видите?» — Проход, справа. Обратил внимание Дин на ответвление недалеко от двери. Я осторожно приблизился к повороту и взглянул туда одним глазком. Там была такая же беспросветная тьма, которая присутствовала раньше в основном коридоре. Посветив палочкой и не увидев рядом с собой силуэта теней, я обратился к остальным. Они скорее всего там, но нападать, по всей видимости, не планируют. Идем, я прошел поворот и направился к двери с новой надписью. Стражи потребуют плату. Новое предостережение. Сколько же еще испытаний впереди? В каноне было 5, но он по сравнению с этими ужасами выглядит безобидной детской прогулкой. Ребята подходили к двери, мы дожидались остальных, тех, которые следовали за остальными в числе последних. «Давайте быстрее», — шикнул на них Рон. «Все, чего я хочу сейчас, это покинуть чертов коридор ужаса, и поскорее», — пробурчал он себе под нос еле слышно. «А как же Оливер?» — сказала Сьюзен, которая встала рядом с поворотом. На ее лице отображался страх, перемешанный с решимостью. Нужно понять, что с ним случилось. Девочка свернула в проход, освещая себе путь наколдованными чарами света. «Боунс, подожди!» «Черт!» — выругался я. «Оставайтесь здесь и ждите нас. Будьте готовы покинуть коридор по первому слову». Я направился вслед за сумасбродной пуффиндуйкой. «Кайл, я с тобой», — сказал решительно Гарри. Рон вздохнул, но поддержал слова своего друга. «Нет, все остаются здесь. Я не собираюсь выяснять судьбу Оливера, это слишком опасно. Мне нужно лишь убедить Сьюзен бросить эту самоубийственную затею, и я вернусь». Ее силуэт виднелся чуть дальше, окруженным тусклым светом от палочки. «Сьюзен», — прошипел я ее имя, — «ты всех нас подставляешь своими действиями. А ну вернись». Но Оливер... Девочка вдруг замолчала и остановилась. Оливеру не повезло. Я нагнал девочку и положил ей руку на плечо. Его уже не вернуть. Моему взгляду открылась ужасающая картина, из-за которой девочка и прервалась на полуслове. В конце ответвления пространство просто кишело тенями, которые облепляли бедного Оливера. Из всего тела мальчика виднелась лишь часть его лица с правым глазом, который смотрел на нас с неописуемым отчаянием. «Фо фамогите», постарался он позвать на помощь, а Оливер... Сьюзен сделала шаг вперед, с ужасом смотря на своего однокурсника-барсука. Внезапно, одна из теней повернулась в нашу сторону и громко зашипела, а другие повторили за ней, издавая шум, сравнимый с помехами телевизора, который включили на полную мощность. Тени рванули в нашу сторону, действуя куда быстрее и проворнее, чем в предыдущую нашу встречу. В этот раз не было тех выкрутасов. Все, чего жаждали тени, это схватить незваных гостей. «Бежим!» Я схватил руку девочки и что есть мочи побежал прочь от этих проклятых созданий. «Открывайте дверь, бегите!» — крикнул я ученикам в конце коридора. Вместе со Сьюзен мы добрались до открытой двери, в проем которой спешно вбегали другие первокурсники. «Быстрее!» Я протолкнул всех оставшихся учеников и сам завалился в проход вместе со Сьюзен, так как всеми фибрами души ощущал приближение теней. Я обернулся и увидел, как разъяренные тени в своем желании до нас добраться подобрались уже совсем близко, но вдруг, прямо перед их носом дверь с грохотом захлопнулась, отрезая нас от теневых силуэтов этих монстров. «Выбрались. Хух, больше. Так, не делай». В бешенстве я с размаху дал пощечину лежащей рядом с Сьюзен, а по залу разнесся громкий хлопок. «Мы из-за тебя могли погибнуть». Второе испытание было пройдено. Однако, легче от этого не становилось, так как теперь мы потеряли еще одного ученика. И в этот раз, боюсь, насовсем. Пока Сьюзен держалась за свою красную от моего удара щеку, я встал, отряхнулся и осмотрел новое помещение. В отличие от предыдущих узких коридоров, это был достаточно просторный зал квадратной формы. «Кар, кар!» — закаркала ворона, что находилась наверху, на одном из выступов. «Что это она здесь забыла? Может, это какой-нибудь наблюдатель со стороны учителей?» Сразу бросилась в глаза стража. Большие рыцарские доспехи в количестве 4 штук неподвижно стояли в разных местах у боковых стен. «Так, поднимайтесь с пола и держитесь вместе. Мы уже на новом испытании, будьте начеку». Стал я раздавать команды, Оливер остался позади, и нам сейчас нельзя отвлекаться. «Найдите в себе силы отпустить произошедшие ранее». В конце зала находилась другая дверь, являющаяся, очевидно, выходом. Пусть и не питая особых надежд, но я аккуратно подошел к ней, попробовал открыть руками, а потом и использовал чары Лохоморы. Ничего не получилось. Ее нужно как-то открыть, сказал я вслух другим ребятам, осматривая дверь со всех сторон. У нее даже надпись наверху отсутствовала, как это было с другими проходами, вот, видите, углубление в центре. Сюда, думаю, нужно что-то вставить, нечто вроде ключа. Я провел руками по выемке круглой формы, только вот где его взять. Пока мы осматривали дверь и делились версиями, у одной из стен послышался металлический лязг. Звук идет от доспехов, предположил Гарри, и в следующий же миг его слова подтвердились. Один из рыцарей ожил, покрутил головой, вытащил меч позади себя, взял тот своими металлическими перчатками и медленной рваной походкой направился в нашу сторону. После каждого шага он немного притормаживал, после чего передвигал следующую ногу. Вот же, пусть доспехи и двигались с черепашьей скоростью, но противопоставить мы им мало что могли. Депульса. Попробовал я чары отталкивания, которые в двух предыдущих испытаниях оказались бесполезными. Поправка, теперь в трех испытаниях. Petrificus totalus, finite incantatim, ventus. Похоже, все наши старания по разучиванию сложных чар оказались бесполезны в данном походе, потому что на рыцаря не действовало ни одно наше заклинание. Так мне казалось. Wingardium Leviosa. Сколдовал чары левитации Рон, и у него получилось. Пусть они и не действовали на самого рыцаря, но вот на меч в его руках, подобно случаю с дубинкой тролля в каноне, заработали. Давай, Рон, тяни меч вверх. Поддерживал я друга. Данные чары не рекомендовалось наслаивать друг на друга, так как в этом случае они взаимонивелировались. Из-за этого нам оставалось лишь наблюдать, как Рон судорожно старается поднять палочку повыше, а рыцарь пытается вырвать меч из-под власти чар Гриффиндорца, прекратив к нам свое продвижение. «Черт!» – злобно воскликнул Рон, когда от натуги сбил концентрацию. Рыцарь вновь вернул контроль над своим оружием и продолжил движение в нашу сторону с очевидно недружелюбными намерениями. «Стражам нужна плата. Видимо, плата подразумевается кровью, в рассыпную. Используйте чары левитации поочередно. Если у меня сорвется, Гарри, будь готов следующим!» – крикнул я остальным. «Wingardium Leviosa». Теперь уже я старался вырвать меч из крепкой хватки рыцаря. Силы заклинания явно было недостаточно, чтобы поднять того в воздух вместе с мечом, но так он, хотя бы, отвлекался. Пока мы играли в перетягивание меча с доспехами, ребята уже испробовали все остальные известные чары, которые были бессильны против зачарованных оживленных доспехов. Пусть угроза вполне реальная, но мы весьма успешно повторяли чары левитации на меч, не позволяя рыцарю дойти до нас. А даже, если это и случится, он действует слишком медленно, и от любого его замаха, в теории, можно будет успеть увернуться и отбежать на безопасное расстояние. Так оно и было, пока не ожили вторые доспехи позади нас. Половина учеников занимается одним, половина другим. Отдал я новый приказ, смотрите в оба и держите дистанцию от них. Стало куда сложнее. Теперь рыцари достаточно быстро догадывались резким движением сбрасывать чары левитации с меча, из-за чего между нами начались кошки-мышки по всему залу. Рыцари шагали к ближайшим ученикам, а как только подходили достаточно близко, делали двумя руками замах, и с силой опускали лезвие меча на первокурсника. Лишь их медлительность в действиях позволяла нам избегать смертельных ударов. «Уэйн, аккуратнее!» — крикнул Майкл своему другу, когда тот отпрыгнул от удара как раз в то место, куда направлялся второй рыцарь. Еще бы немного, и вторым ударом пуффендуйца бы натурально располовинило, но благо, мальчик успел отскочить, приземлившись телом на каменный пол. Говорю же, смотрите за обоими доспехами сразу. Внимательнее, Хопкинс. На тот свет захотел. Гаркнул я на мальчика. Не дождешься, Голдин. Проговорил он сквозь зубы, отбегая от двух доспехов подальше. И сколько нам так бегать и прыгать по залу? Спросил Рон. «Как это все закончить? Кто бы знал?» – прошептал я, после чего ответил громче. «Нужен ключ, круглый плоский предмет, надо его найти, он где-то здесь. Да где же его искать? Зал же пустой, каменный пол, стены, потолок и живые доспехи!» – возмутился он, но направлял свою злость не на меня, а скорее на придумщика подобного испытания. «Значит, возможно, ключ находится где-то в полу, нужно его тщательно осмотреть. Так, планы меняются». Теперь, часть учеников отвлекает на себя доспехи, а другие, на противоположной стороне зала, прощупывают и разглядывают каменную кладку пола. Всем все понятно? Вперед, за дело. Если же мы его не найдем, то что тогда? Спросил меня серьезный Гарри, после того, как отряхнулся от очередного прыжка в сторону, спасаясь от меча. Тогда останется вероятность того, что ключ в одном из доспехов, и нам надо придумать, как его оттуда достать. Только в каких именно? Подождите-ка, все, срочно, заберите у неоживших доспехов мечи. Сейчас, и только я озвучил свою идею, как другие два доспеха ожили, и присоединились ко всеобщему веселью. Черт, ну почему я раньше не догадался? Прокричал я в потолок. Какое-то время нам удавалось бегать от четырех доспехов и уворачиваться от их ударов. Об удержании мечей чарами мы уже и думать забыли, те практически моментально их сбрасывали резким рывком оружия в сторону. И с каждой минутой силы первокурсников истощались все стремительнее. От постоянных перебежек мы вымотались, и было делом времени, когда какой-нибудь ученик не успеет вовремя увернуться от удара. Плата, насыщение, игрушка. Вот он, первый выход, самый очевидный, на который намекают надписи перед испытаниями. Одна жертва, необходимая для дальнейшего продвижения. Растение-монстр съело бы одного ученика, а других пропустило, тени забрали Оливера, а остальным дали пройти. Здесь, скорее всего, будет так же. Как только они зарубят одного из нас, остальные смогут двинуться к следующему испытанию. Выход, жертва одним учеником. Вот, о чем говорил Дамблдор. Чем больше учеников там окажется, тем выше вероятность всеобщего успеха данной затеи. Нужно было как можно больше участников, чтобы было кем жертвовать. Ну и жесть. Но какой же второй выход, о котором намекал директор? Он должен существовать и быть связан с его последним намеком в письме. Стоп, но я же спас Симуса. Он не был съеден, а значит я, сам того не зная, прошел вторым путем, без жертвы. Да, так, но что я именно сделал в момент своего срыва от вида поглощения друга? Покричал, поумолил, поговорил с монстром, все не то. Да, я это сделал, но с теми же тенями ничего из этого не сработало, а разговаривать с ожившими доспехами. Скажем так, это не лучшая идея, ведь у них по сути нет разума, одни лишь установки через зачарование. А почему я вообще вступил в диалог с растительным монстром? Да потому что мадам Спраут утвердила, что они разумные и могут улавливать человеческие чувства. Если связать это с постскриптумом директора, то, подождите-ка, я будто бы прозрел. Озарение бурным потоком заполонило мое сознание. Если бы я дошел до этого раньше, то смог бы спасти Оливеру жизнь. Но нужно действовать, и поскорее. Finite incantatem, произнес я заклинание, направив палочку вверх, прямиком в сидящую ворону. Она напоследок каркнула, после чего превратилась в плоский камень, который громко упал на пол зала. Рыцари замерли. Я подошел и подобрал необходимый ключ, отливающий синим светом. Доспехи поклонились в мою сторону и направились по своим местам, после чего замерли прежними изваяниями. Кайл, на меня обрадованно посмотрел счастливый Гарри, который уже порядком устал бегать. Ты смог, ты нашел ключ. Но как, ко мне подошла Гермиона, как ты догадался, что ворона, это ключ? Я обессиленно сел прямо около двери в следующее испытание, крутя в руке камешек. Ко мне подходили остальные ученики, пока в итоге не образовался полукруг возле моей персоны. Я догадался не только об этом, я разгадал секрет Дамблдора, пусть и слишком поздно для Оливера. Я горько улыбнулся. Два выхода, помните? Первый, это пока кого-нибудь из нас не убьют. А второй, помнишь наше размышление о последней строке в письме, Гарри? Мы все не могли понять, о каком начале говорил Дамблдор. Гарри согласно кивнул. Так вот, я понял, что он имел в виду. Самая первая неделя нашего обучения. Помните первый урок профессора Спраут? Три ученика, в том числе и ты, Гарри, повторил одно и то же правило. Растения чувствуют наши эмоции. Процитировал я слова профессора, и первое испытание у нас было с растительным монстром, у которого просто нужно было попросить не трогать нас, выполнив для этого обычные чары создания воды. Дальше, помните урок Люпина, что он говорил о тьме? Если погрузиться во тьму, стать с ней единым целым, то приобретается ясность и находится выход. Помните, он еще сказал, чтобы Гарри запомнил это в особенности. И мне тогда еще показалась данная оговорка слишком странной. Это была подсказка. Погрузиться во тьму, нам нужно было убрать свои люмосы и пройти тот коридор в полной темноте. Тогда бы нас тени не тронули. И здесь, явная работа МакГонагалл. Вспомните, как после наказания когтевранцев она начала объяснять про трансфигурацию. Профессор говорила про превращение вещей в животных, которые могут так существовать длительное время, после чего внезапно обратилась к Рону и Гарри, будто бы они болтали во время ее рассказа. «Помните, я тогда еще удивился, ведь вы, парни, сидели тихо, как мыши и все внимательно слушали, но она все равно сделала акцент на Гарри. Я провел руками по волосам, приходя в себя от сложности подобной загадки и испытывая жуткую усталость и отходняк от пережитых событий. Отгадка крылась в наших первых уроках, в тех местах, где учителя обращались к Гарри или упоминали его. Вот, о чем намекнул нам Дамблдор. Вот, что ты должен был запомнить, Гарри. Они дали нам ответы в самом начале года. Ответы, как пройти испытания без смертей. Примечание к части. https://diskyandex.ru/mrwg4rpcw5kk Темный коридор. https://diskyandex.ru/6izyvnc5s9g Тень. https://diskyandex.ru/70wcs5ufufk Рыцарские доспехи. Глава 19. Жертва. Всем и каждому скажу. Я, детям выход покажу. Не, невзирая на свой риск. Сожрет меня пусть Василиск. Что я чувствовал, это было сложно описать цензурными словами. Могу лишь с уверенностью заявить, что все эти испытания были предназначены совсем не для первокурсников. Даже не так, в них от нас ничего не зависело. Ни накопленные знания, ни магическое совершенствование, никакие наши старания за эти почти что 5 месяцев с момента получения письма не имели ровно никакого толку при выполнении задания Дамблдора. Единственный доступный нам ключ заключался в том, чтобы догадаться до немыслимого хитросплетения подсказок и намеков. И я абсолютно точно уверен, что не будь вместе с первым курсом моего взрослого сознания, у учеников бы в жизни не получилось догадаться до способа альтернативного прохождения испытаний, либо это произошло бы гораздо позже. С растением бы мы не справились никак, с тенями и подавно. Даже ожившие доспехи имели такую защиту от заклинаний, которую нам при всем желании пробить бы не удалось. Уж точно не с нашим пулом изученных заклинаний. И зачем тогда это все? К чему эта сложная взаимосвязь ловушек и загадок? Зачем подвергать смертельной опасности учеников, если они при этом ничему не учатся, а просто пугаются и страдают? До этого момента у меня составилась достаточно цельная логическая картина причин происходящей жести в Хогвартсе. Все увиденные аргументы и примеры показывали мне, что Дамблдор по каким-то своим мотивам устроил эту школу выживания ради идеи своеобразного естественного отбора среди волшебников, чтобы слабые ученики, которые не могли приспособиться, неизбежно либо менялись, либо погибали в процессе. Выжившие же учащиеся впоследствии материали становились сильнее, выносливее, наращивали собственную стойкость перед любыми угрозами и событиями в будущем. У меня даже была догадка, что таким образом директор готовит себе армию способных бойцов для своих политических и идеологических амбиций. Но эти испытания, они совсем не вписывались в мою построенную теорию, выбивая меня тем самым из колеи. Мало того, что само их прохождение подалось ученикам как сугубо добровольное, что позволило незаинтересованным, а также самым трусливым и слабым однокурсникам не принимать в нем участие и благодаря этому не рисковать собственными жизнями. Так еще и ко всему прочему оказалось, что здесь погибнуть мог абсолютно любой. Растение почему-то выбрало сожрать именно Симуса, хотя в плане умения и навыков он имел куда больший по сравнению с остальными потенциал. Тень так и вообще изначально схватила Малфоя, хотя тот был совсем не так прост, каким казался первые месяцы учебы. И даже будучи тихоней, слизеринец получал достаточно хорошие оценки и удовлетворительно справлялся со всеми невзгодами замка, да и забывать, из какой он семьи не следует. Даже ожившие доспехи, в догонялках с их участием нелепо подставиться под их удар из-за усталости мог любой из нас, как самый способный, так и самый условно бесполезный относительно большинства. Так что, если раньше я был твердо уверен, что в замке от ученика требуются его способности и навыки, благодаря совершенствованию которых можно со временем почувствовать себя в условной безопасности, то сейчас мне начинает казаться, что наши жизни не стоят вообще ничего. Раз уж любым из 11-летних волшебников вот так вот запросто готовы пожертвовать в столь безумных затеях, не преследуя при этом никакой видимой или понятной выгоды. И как бы я ни старался, ни единой причины, за исключением необъяснимого и всепоглощающего безумия самого этого мира, найти в подобном подходе мне так и не удалось. Мое озарение по итогу принесло не только отгадку, но и подкинуло с десяток других головоломок, которые, казалось, не имеют решения и являются просто бессмысленным нагромождением жестокости ради самой этой жестокости. Все эти размышления проносились в моей голове сразу же, как я наконец-то озвучил однокурсникам все то, к чему пришел своими догадками. И не всем из нас понадобилось значительное время на осмысление. Некоторые со своими думами справились куда быстрее, чем подтолкнули остальных. «Нужно идти дальше», — взял слово Гарри, пока большинство учеников, включая меня, все еще усваивали приобретенную информацию. «Теперь, когда мы знаем ответ, никто больше не погибнет и не пострадает. Сейчас, благодаря Кайлу, у нас появилось преимущество. Если бы только я смог догадаться раньше, ведь советы учителей полагались мне. Не вини себя, Гарри. Во-первых, их слова были сказаны для всех нас, а на тебе всего лишь делался акцент, чтобы мы их запомнили. А во-вторых, для меня это была самая сложная загадка в жизни, и я сам с ней справился только при помощи какого-то чуда. Прости, Гарри, но твои шансы додуматься до ответов раньше были совсем незначительными, как и у всех остальных. Я встал с пола, отряхнул пыльную мантию и начал приходить в себя. Мне не стоило раскисать и рефлексировать на половине пути, впереди нас ждали новые испытания, а позади страдали от ран и увечий как минимум два товарища, которым была необходима медицинская помощь как можно скорее. Но, если от каждого учителя было построено одно испытание, Гермиона нахмурила брови, то это значит, что нас еще ждет, сколько? 7 штук, упоминание столь большого числа вызвало стоны среди первокурсников. Подождите отчаиваться, я включил свою соображалку, пока что мы проходили их только от основных учителей. Не думаю, что дополнительные уроки считаются, бытовая магия и полеты на метлах преподаются всего год, так что не факт, что по ним мы что-то встретим. Ну а боевая магия? Физические нагрузки были в самом начале нашего попадания сюда, с этой лестницей на потолке и плитами. Быть может, это и являлось задачкой от бруствера. Ну, и не забывайте про Бинса, который с нами вообще никак не общался, так что и его, думаю, можно вычеркнуть из списка. Итого, у нас остается Снейп, Флитвик и Квиреллу. 3 испытания. Давайте хотя бы постараемся думать оптимистично и будем считать, что половину пути мы уже преодолели, а дальнейшее будет проходить куда легче благодаря нашим знаниям. Пусть и достаточно слабо, но мне все же удалось ободрить вымотанных однокурсников. Я поднес плоский синий камень, который все это время крутил в руках, к двери, прямо к углублению в центре. Он встал в основании как влитый, из замочной скважины послышался щелчок, означающий открытие прохода, а над самой дверью засветилась синим цветом новая надпись. Ключик спрятался в вещах, ни про каких новых монстров в надписи не говорилось, что уже хоть немного, но обнадеживало нас и даже слегка радовало. Я взялся за ручки и настежь открыл двустворчатую дверь, а перед нами предстало новое испытание. В отличие от зала с доспехами, следующая комната была гораздо меньше предыдущей. Создавалось впечатление, будто бы коридор между залами решили обустроить в полноценное помещение. Все пространство вплоть до следующей двери было заполнено разными шкафами, заполненными вещами, столами, лежащими на полу какими-то коробками и ящиками, и прочими многочисленными предметами, что располагались по всему проходу. Магическая вытянутая лампа свисала с потолка, освещая помещение мягким светом. Увиденное можно было принять за какую-то подсобку, захламленную вещами, если бы не ее расположение. Это явно было наше новое испытание. «Ну, выглядит не очень-то и опасно, в отличие от предыдущих», прокомментировал свои ощущения Рон, когда мы стали несмело заходить в новую комнату. «В этом-то и проблема», — я прищурился, оглядывая комнату в поисках угроз. «Раньше мы хотя бы могли понять, откуда исходит опасность. Здесь же она может застать нас врасплох. Ничего, связанного с зельями здесь нет. Маглов тоже не видно, как и их устройств. Могу предположить, что это испытание профессора Флитвика, тем более, что надпись соответствует его стилю». Дети насторожились, остановились на своих местах и стали воспринимать комнату куда более опасливо, чем до этого. Все мы прекрасно знали, на какие выдумки был гораст профессор Чар. Почти ни единого урока у нас не проходило, чтобы полугоблин не приготовил какую-нибудь пакость, что вносило в учебный процесс свою изюминку, как иногда любил говорить о необходимости своих проказ профессор Флитвик. «Думаете, в этой комнате есть какие-то ловушки?» — спросила нас Лаванда, все выглядят так невинно. Гарри, обратился я к мальчику, ты помнишь свой первый урок чар, когда я получил свои первые баллы за ответ, который Флитвик произнес сам. Я такого не забуду, хмыкнул он без радости. В этом и крылся секрет человеческой памяти. Та первая неделя воспринималась всеми нами особенно ярко, так как каждый ее день вызывал у нас все новые впечатления, а каждый следующий урок затмевал происходящим предыдущие. Нам тогда устроили целое представление, а подобное не забывается, что мне позволяло вспоминать, о чем именно велся разговор. Не думаю, что подобный трюк получился бы у меня с уроками в условном ноябре, когда учеба стала напоминать рутину и каждый день был похож на предыдущий. Это и является нашей подсказкой, ведь только тогда он к тебе обратился. Ты же помнишь, что именно он спрашивал и отвечал. Я дал возможность мальчику самостоятельно додуматься и продолжить мысль вместо меня, хотя и сам уже примерно представлял план Флитвика. Это. Гарри почесал затылок, вспоминая тот урок. Он, кажется, спрашивал про то, как избежать активации зачарования на вещах. Вроде бы, все правильно. А когда он ответил, то что именно Флитвик сказал, что нужно избежать соприкосновения с зачарованной вещью любой магии. Именно. Странный ответ, на самом деле. Ведь зачарование может содержать в себе и другие механизмы активации. А если это была подсказка, то глаза Гарри округлились. Все вещи здесь зачарованы, и к ним нельзя прикасаться. Все верно, ответил я, после чего обратился к остальным, и где-то в этих вещах спрятан ключ от двери, чтобы пройти дальше. Не знаю, что именно произойдет, коснись мы какой-нибудь вещи, но и проверять я этого не хочу. Но как его отыскать в этом хламе, если нельзя ничего касаться? Задал вполне логичный вопрос Джерри Пафф, и насчет этого у меня возникали сомнения. Понятное дело, что за соприкосновение с магией считаются наши руки, мы же волшебники. Но что, если обернуть их в плащ? Считается ли он проявлением магии, являясь одеждой волшебников с некоторыми зачарованиями? А если обернуть руки в обычную рубашку? По-хорошему, нужно было бы это проверить, только вот последствия от ошибки выглядели слишком уж устрашающими, примеры предыдущих испытаний были как никогда свежи в нашей памяти. Так, соприкосновение с магией, то есть ни руками, ни заклинаниями дотрагиваться до всего в этом помещении нельзя, но можно обернуть руки какой-нибудь тканью, и тогда активации не будет, наверное. Я решился, после чего начал раздеваться, снял плащ и стянул с себя джемпер, оставив белую рубашку с галстуком на своем теле. Подойдя к ближайшей коробке на полу, я аккуратно дотронулся до нее рукой, обернутой в серую шерсть джемпера. И ничего, коробка без проблем сдвинулась с места, и никакой кары за этим не последовало. Снимите свои плащи, на всякий случай. Вдруг, они считаются магической вещью для зачарованных предметов. И вообще, чтобы не толпиться, нужно, чтобы несколько человек приступили к поискам ключа, а все остальные ждали у входа. Так мы и сделали, приступив к осмотру всех вещей в комнате. Мы залезали в шкафы, осматривали содержимое столов, оглядывали все закутки помещения. А как вообще должен выглядеть этот ключ? Как тот камень из прошлого испытания? Спросил Рон у остальных. Нет, в двери обычный замок, указал я на нее рукой, нужен простой железный ключ. Поиски продолжались. Я, совместно с пятью мальчиками, разыскивал злополучный ключ, шерстя содержимое комнаты. Это было неудобно, так как все свои действия следовало выполнять сквозь джемпер. Сложнее всего было пролистывать пустые книги на полках и доставать что-то из узких мест. В этом деле нужно было быть особо аккуратным, если мы не хотели узнать, как именно зачарованы вещи в этой комнате. И достаточно скоро это удалось выяснить. Ауч! Майкл умудрился споткнуться об очередную коробку, из-за чего упал и дотронулся оголенной рукой до цилиндрического кожаного саквояжа. И почти сразу же чары на нем пришли в действие. Сумка с силой отправилась прямо в лицо мальчика, а в комнате послышался хруст ломаемого носа. «Ай!» — вскрикнул Майкл. Ожившая вещица толчками отдалилась от мальчика, только для того, чтобы вновь рывком направиться в его сторону, ударив того по защищающим лицо рукам. «Отходим! Живо!» — крикнул я, подбегая к основной массе однокурсников. Дверь в предыдущий зал все еще была открыта, так что все ученики побежали туда, спасаясь от последствий чар. Даже Майкл умудрился в быстром темпе подняться и кинуться нас догонять, а за ним рваными прыжками двигалась ожившая сумка. Больше всего я опасался, что сейчас все предметы оживут, и в комнате начнется вакханалия. Я даже попробовал закрыть дверь в зал, но она не поддавалась, так и оставаясь открытой. Благо, другие вещи остались стоять на своих местах, и даже коробки, которые задевал двигающийся саквояж, не оживали вслед за ним. Зачарование сумки мне чем-то напомнило поведение бладжеров во время уроков полета на метлах. Она точно так же двигалась в сторону учеников и старалась причинить им вред с помощью ударов, только вот не взлетала, как шар для квиддича, а действовала рывками, отрываясь от земли и после этого падая вниз, либо же перемещаясь по полу. Удары сумки были увесистыми и довольно чувствительными. Она рванула за нами в зал, после чего стала прыгать то в одного, то в другого ученика. Сила, с которой она врезалась в тела первокурсников, была такова, что после ее действий должны были появиться синяки в тех местах, куда она попадала. Finiti incantatim. Я попробовал применить к ней контрзаклятие, что в теории могло лишить предмет наложенных чар, но саквояж резко отклонился со своей траектории, из-за чего луч заклинания ушел в пол. На доспехах предыдущего испытания Finiti не работало. Они и не уклонялись от него, а просто игнорировали любые чары, будучи защищенными от них по самое не балуй. А ведь если сумка постаралась избежать моих чар, то это значит, что они на нее должны сработать. Держите ее, постарайтесь схватить и навалиться все вместе. Скомандовал я остальным, так, чтобы можно было использовать на нее чары отмены. Так, вырываясь и нанося удары по ученикам, сумка в конце концов была облеплена руками и телами первокурсников почти со всех сторон. Finiti incantatim. Теперь мое заклинание попало точно в цель, однако сумка стала лишь сильнее пытаться вырваться из схватки четырех учеников. Finiti incantatim. Finiti incantatim. Как же хорошо, что я вызубрил это достаточно сложное заклинание. Немногих учеников удалось научить чарам отмены, что показал мне Люпин во время второго занятия с месяц назад. Оно имело слишком серьезные условия для идеального выполнения, а формула взмаха была очень прерывистая и достаточно трудновыполнимой. На третье попавшее заклинание сумка вновь стала обычным предметом, что не пытается тебя избить. Ху-ух, Рон вытер пот со лба, так как был одним из тех, кто не позволял сумке улизнуть от чар. Страшно представить, что было бы, оживим мы несколько подобных предметов одновременно. Они забили бы кого-нибудь до смерти, ответил я, приходя в себя от адреналина, и потом, скорее всего, чары бы спали, а мы бы смогли найти ключ без опасений. Так что, если не хотим потерять еще одного товарища, нужно действовать аккуратно и не спотыкаться на ровном месте. Я обратил недовольный взгляд на пристыженного Майкла. Все, идем продолжать поиски, а в случае нового оживления повторим трюк с бегством в зал. Ключ нашелся на самом верху одного из шкафов, будучи спрятанным под какой-то деревянной емкостью. Нашел его, как ни странно, Гарри, который был достаточно ловким, чтобы забраться ногами на стол и не свалиться оттуда, оживив этим другие предметы. Отлично, ребят, я позволил Гарри самому использовать ключ по назначению. Дверь без проблем открылась, и никаких сюрпризов больше не было. Страдания открою в шкатулке, Гарри прочел вслух появившуюся надпись. И это все? Недоверчиво спросил Уин Хопкинс. Как-то, даже не знаю. По сравнению с остальными испытаниями, слишком просто. Расчет Флитвика, видимо, был на том, что мы активируем по незнанию чары сразу нескольких вещей. Ну, или ожившая вещь будет нас лупить, из-за чего мы неизбежно дотронемся и до остальных. Так что, да, просто. Ну что, пойдем дальше, сказал я ребятам. Поскорее бы покончить со всем этим, пошептал Гарри, входя в новую локацию. Это был очередной большой зал, который, в отличие от своего собрата с доспехами, не пустовал. Всю левую сторону у стены помещения занимал протяженный широкий стол. На первой его части были расположены 10 идентичных шкатулок, а перед каждой из них стояла чаша с какой-то жидкостью. Другая же часть умещала в себе стандартный набор для варки зелий с ложкой для помешиваний, весами, ступкой и прочими приблудами. А в дальней стене за место двери находилось круглое углубление, в котором стоял огромный чугунный котел. «Снейп», – прошептал я еле слышно, – «что же он нам приготовил?» Мы неспешно прошли по залу и увидели недалеко от котла учебную доску. На ней мелом ровными строчками был описан рецепт какого-то зелья без названия. «Нам надо сварить зелье, чтобы пройти дальше», – предположила Гермиона. «По всей видимости, так», – ответил я задумчиво. «Но в чем подвох?» «Не понимаю». «В шкатулках», – указал я на стол, Смотри, здесь в рецепте 10 ингредиентов, а у нас есть 10 закрытых шкатулок. По всей видимости, их нужно как-то открыть, чтобы получилось сварить зелье. Смотрите, указала Меган Джонс на стену с котлом, наверху которой появилась еще одна надпись, куда длиннее всех предыдущих. Страданий 8, жизнь и смерть 1. Открой ларец, испив из чаш до дна. И что это значит? Чаши с жидкостью. Я подошел к ним и попробовал вылить содержимое. Не вышло, нужно их опустошить, чтобы получить доступ к ингредиентам. 8 из них принесут мучение, одно убьет, а другое будет либо пустышкой, либо дарует жизнь погибшему, озвучил я догадку. И мне это ой как не нравилось. Значит, чтобы пройти испытание, нам нужно выпить все 10 чаш, спросил Рон, и кто-то из выпивших погибнет. По всей видимости, задумка в этом. А второй путь какой? Ну, тот, с подсказкой от Снейпа, который без необходимости в гибели кого-то из нас, описал он это, как мог. Я, не знаю, ответил я, находясь в замешательстве. Проблема заключалась в том, что Снейп не давал Гарри на своем первом уроке никаких намеков. Первую часть он вообще отсутствовал, а потом молча следил за тем, как мы все варим зелье от фурункулов. Да он даже на перекличке к Гарри не обратился, ничего не сказал. В конце же и вовсе, Невилл взорвал котел, а Гарри повел друзей в больничное крыло, покинув класс. Неужели, Снейп никак не отыгрался на Гарри при перекличке из-за того, что решил напакостить даже своим молчанием? Он что, и правда не дал никакой подсказки? Я не помню, чтобы мы с профессором как-то контактировали, ответил в свою очередь Гарри. За порчу котла он отнял баллы и позволил помочь Рону с Невиллом добраться до мадам Помфри. Все. Где там был намек, Кайл? Ты знаешь? Нет. Я даже подозреваю, что Снейп специально его не оставил. Вот же говнюк. Так, у нас вроде бы есть время, которое никак не ограничено. Давайте поразмышляем, какой иной выход может быть. Попробуйте открыть шкатулки Алахомеры, или вылить содержимое как-то иначе. Другая группа, пройдитесь по всему помещению вдоль и поперек, поищите тайные механизмы, рычаги или что-то подобное. Даже если Снейп не оставил подсказку, то это не значит, что второго пути не существует. Просто мы его не знаем, и это надо исправить. По крайней мере, я надеюсь на это. Это было все, что я мог посоветовать однокурсникам. Отсрочить варку зелья, дабы попытать удачу и обнаружить какой-нибудь другой способ пройти испытание. Ребята стали внимательно изучать содержимое зала и искать любые подсказки. Я и сам вчитывался в надпись над котлом, принюхивался в содержимом у чаш, пытался на них воздействовать контрзаклятием отмены, чтобы избавиться от жидкости в них другим способом. И ничего. Может, Снейп специально сделал все так, потому что был уверен в нашей бездарности. Он считал, что разгадать головоломку директора мы не сможем. Не оставил нам и шанса решить его задачку другим способом, так как мы, по его мнению, на это просто не способны, или усложнил поиск настолько, что лишь уникум сможет отыскать зацепку. Где-то через полчаса безрезультатных поисков котел самостоятельно накалился снизу, и жидкость начала понемногу нагреваться. Это все, нужно начинать готовить зелье, удивился Дин. А что, если жидкость просто выкипит? Мы не пройдем дальше. Вообще-то есть специальное заклинание для наполнения котла, ответила Гермиона. На зельях профессор сам его применял, но у меня получилось его разучить. Значит, время еще есть. Облегченно выдохнул мальчик. Я бы не был так уверен в этом, обратился я к ученикам. Кто знает, вдруг, там сейчас какая-то особая жидкость. И если позволить ей испариться, мы не сможем пройти испытание. Мы не знаем, что нас ожидает в таком случае. В голову вернулись размышления о том, что наши жизни для этой школы ничего не значит. Боюсь, что нужно торопиться и начинать приготовление зелья уже сейчас. Иначе, вместо одного ученика может погибнуть несколько, а то и все мы сразу. Мне нельзя было исключать и такой вариант. Да, по моей версии единственная смерть позволяла пройти дальше, но я руководствовался лишь единичным примером коридора с тенями, так что это все еще не являлось информацией со стопроцентной вероятностью финального исхода. И что, взволнованно сказала Лаванда, нам придется пить из этих чаш, и кто-то из нас умрет. Да, беспомощно ответил я на это, другого выхода у меня найти не получается. Я не всесилен, ребят, простите, но как мы договоримся, кто именно из нас выпьет из каждой чаши? Их 10, нас 20, сказала Джек, оглядев ребят вопросительным взглядом. 19, поправил я девочку, Гарри в любом случае должен дойти до конца испытания. Дамблдор намекал про важную именно для него награду, это может быть подсказкой, что без Поттера нам закончить испытание вовсе не удастся. Так что да, всем нам предстоит решить и отобрать 10 учеников, один из которых погибнет. И как мы это сделаем? Я не буду из них пить, крикнула перепуганная Падма, не буду. Падма, тише, не психуй. Парвати начала успокаивать свою сестру. Ребят, Гермиона взяла со стола коробочку с какими-то прутиками, думаю, профессор этим озаботился. Потянем жребий, чтобы было честно, предложила она остальным. Кто бы говорил о чести, пробурчал Рон. Гермиона права, вынес я вердикт, прекращая споры и зарождающиеся страхи. На душе было мерзко от подобного решения, но я гнал от себя мысль, что обрекаю на смерть кого-то из нас. Это все темный Хогвартс, Снейп, Дамблдор, все остальные. Я лишь жертва, участник, что намерениями хотел лишь как лучше, пусть случай решит, кто из нас подвергнется опасности. Даже если вам не повезет, у вас все еще будет 9 из 10 шансов на то, что вы останетесь живы. Отказы не принимаются, потому что вместо вас в таком случае это должен будет выпить кто-то другой. Я все сказал, и это не обсуждается, я тоже участвую. Я отложил 19 прутиков и укоротил 9 из них. Тяните длинную, выпиваете содержимое, когда настанет ваш черед. Короткую, будете помогать с готовкой. В зале повисла неосязаемая пелена страха. Каждый надеялся, что ему удастся избежать участи быть выбранным в качестве подопытного. И я был в их числе. Не думаю, что смог бы уговорить на этот шаг остальных, если бы сам не вызвался участвовать в жеребьевке наравне со всеми. Да, как лидер и самый смышленый в загадках, я был куда ценнее других и мог попробовать приписать себя к исключениям, как это сделал с Гарри, который из-за своей исключительности ощущал себя неловко и даже порывался к участию наравне со всеми. Но другие дети думали прежде всего о своей жизни, а успех всего предприятия их заботил в меньшей степени, так как в большинстве своем они еще были не способны рассуждать более комплексно. Найти причины, что могли перевесить их собственные жизни, у ребят не получалось в силу возраста. Доставая короткий прут, дети выдыхали, радовались и даже плакали от накала эмоций. Те, кому попадались длинные, погружались в себя, нервно смотрели на стол с чашами и по-разному принимали факт того, что им придется рискнуть собственной жизнью. Подобная участь выпала всем девочкам Гриффиндора, кроме Гермионы. Рону и Дину в этом плане повезло. Также длинный прут достался Драко, а из барсуков – Сьюзен, Ханне и Джерри. Из Когтеврана не повезло Софии и Майклу, и кому-то из них вскоре придется погибнуть. Без ясного смысла и конечной цели, если не считать таковой наше продвижение дальше. Мне доставался последний нетронутый прут, так что я уже знал, что все длинные ребята вытащили. Мне в этом деле повезло, хоть эта улыбка фортуны и казалась мне сейчас дьявольским оскалом. Я собрался с мыслями, настраиваясь на рабочий лад. Если кому-то и суждено умереть, то я не посрамлю их жертву и пройду испытание с трезвой головой. Хладнокровие в подобных ситуациях было сохранять чертовски трудно, но я должен был хотя бы попытаться это сделать. Все, начинаем варку. Те, кто вытащил длинные, становитесь у своих мест, и когда нам будет нужен ингредиент, будете опустошать чашу. Нарезать их и как-то отмерять в рецепте не сказано. Видимо, в шкатулках они уже находятся в необходимых пропорциях и состояниях. Приступаем, с этими словами, работа спешно началась, жидкость уже скоро должна была закипеть, и нужно было в точности выполнять все действия рецепта. Пока невезучие ребята примирялись со своими рисками, я стал следить за варкой, посматривая на строки текста на доске. В нем все 10 ингредиентов нужно было класть постепенно, да и ничего особо сложного в самом рецепте не было, даже заклинаний, которые необходимы для варки некоторых зелий. В этом деле мне вызвалась помощь Гермиона, курируя мои действия по таймеру, который начнет отсчет с момента вскипания жидкости. Лаванда. Вперед, девочка с паникой оглядела нас, но Парвати, что находилась прямо следом за ней, с поддержкой взяла ее за руку. Девочки посмотрели друг на друга и решили выпить из своих чаш одновременно. Лаванда стала стремительно покрываться язвами по всему телу, отчего ей хотелось неистово чесаться. У Парвати же исчезли кости в руках и ногах, из-за чего она бесформенной грудой повалилась на пол. Шкатулки под их номерами открылись. «Что с ними?» — крикнула испуганная Салли Энн, которой предстояло быть третьей по счету. Это страдание, про которое говорится в надписи. Они будут живы, но каждое снадобье, видимо, имеет разные неприятные эффекты. Как все чешется-то, возмущалась Лаванда, расцарапывая свои нарывы ногтями. Им придется терпеть это состояние до самого конца, спросил у меня обеспокоенный Гарри. Думаю, что так, иного выхода Снейп, чтобы ему гореть в аду, нам не оставил. Гарри, открывай шкатулки и неси сюда ингредиенты. Продолжаем варку. Саллиен, Фэй, готовьтесь, вы следующие. Спустя время девочки тоже решились выпить свои чаши, так как деваться им было некуда. Саллиен вся покрылась шерстью, что закрывало девочку целиком, из-за чего ей приходилось лохматыми руками поднимать волосяной покров так, чтобы иметь возможность хотя бы дышать. Фэй вовсе разобралась на отдельные части тела, которые существовали независимо друг от друга. Голые ноги девочки поднялись из вороха с одеждой и стали неуклюже перемещаться по залу, руки стали ползать вслед за ними, а голова и туловище находились в груди школьной формы. Хорошо, что она хотя бы не испытывала боли от этого, а внутренние органы и кровь не покидали ее разрозненное тело. Это было страшно видеть, но сама девочка чувствовала себя в полном порядке, кроме разве что испуга от подобных изменений, стараясь привыкнуть к столь необычному контролю своих частей тела. Судя по всему, девочкам нашего факультета повезло, и в их чашах смерти не было, что с каждым выпитым номером снижало шансы оставшихся ребят. «Драко, твой черед», — сказал я спустя время слизеринцу, когда приближалась пора класть в котел пятый ингредиент. Тот посмотрел на происходящее с девочками и резко достал свою палочку, став направлять ее на разных однокурсников. А вот и ничего подобного. Пусть ваша Гринджер выпьет, или кто еще, мне без разницы. Я не буду рисковать своей жизнью в той дичи, что здесь происходит. «Да пошел ты, Малфой!» — крикнул злой Рон, который тоже достал свою палочку, но не спешил ее направлять на слизеринца. Увидев мой знак, ты вытянул прут, ну так имей храбрость принять это. Девочки взяли и выпили, а ты что, трус, Уизли? За храбростью, это к Гриффиндору. Может, сам подойдешь и выпьешь, или что, испуг, петрификустаталус? Выкрикнул я чары паралича, пользуясь тем, что мальчик повернулся ко мне полубоком, когда отвечал Рону, прости, Драко, но на твою трусость сейчас нет времени. Я подошел к замершему мальчику, что неподвижно лежал на полу с вытянутой вверх палочкой. Процесс сварки нельзя нарушать, Снейп же об этом говорил неоднократно. Я, сохраняя на лице показную сосредоточенность, поднес чашу к приоткрытому рту мальчика и залил в него содержимое, пока глаза Драко выражали крайнюю степень испуга.